Сижень и Цзэцзюань побледнели от страха и сделали попытку отвлечь их от разговора. Однако Бао Юй и Дай Юй по-прежнему глядели друг на друга и смеялись. Сижень догадалась, что на душе у Дай Юй точно такая же сумятица, как у Бао Юя, поэтому, улучив момент, она шепнула Цзэцзюань: «Твоя барышня только что поправилась, и ей нужно отдыхать. Я позову сестру Цювэнь, чтобы она помогла тебе отвезти ее». «Цювэнь!» — повернув голову, позвала она. «Вы с сестрой Цзэцзюань сейчас проводите барышню Линь домой. Только смотри, не болтай глупостей». Цювэнь молча подошла к Дай Юй, и они вместе с Цзэцзюань взяли ее под руки. Дай Юй покорно встала со стула, еще раз бросила пристальный взгляд в сторону Бао Юя, усмехнулась и кивнула головой. «Барышня, идемте домой», — стала торопить ее Цзэцзюань. «Да, конечно», — согласилась Дай Юй. «Для меня как раз настало время уходить». Она повернулась и направилась к двери. Цзэцзюань и Цювэнь не только не приходилось поддерживать ее под руки, но они едва поспевали за нею, ибо Дай Юй не шла, а скорее летела. Выйдя со двора, Дай Юй пошла напрямик. Цзэцзюань догнала ее, взяла за руку и промолвила: «Барышня, нам не туда». Дай Юй засмеялась и свернула за своей служанкой в сторону павильона реки Сяосян. Когда они находились неподалеку от ворот, Цзэцзюань, облегченно вздохнув, воскликнула: «Амитофа, наконец-то мы дома!» Но едва она успела произнести эту фразу, как Дай Юй наклонилась вперед, охнула, и изо рта ее хлынула кровь. Если вы не знаете о дальнейшей судьбе Дай Юй, прочтите следующую главу. Глава 97, из которой читатель узнает о том, как Линь Дай Юй, отказавшись от несбыточных мечтаний, сожгла рукописи стихов, и как Сюэ Бао Чай после брачной церемонии переехала в дом мужа. Итак, когда Дай Юй приблизилась к воротам павильона реки Сяосян, от неожиданного восклицания Цзэцзюань внутри у нее словно что-то оборвалось, в голове помутилось, изо рта хлынула кровь. К счастью, Цзэцзюань и Цювэнь успели подхватить ее под руки, иначе бы она упала. Цювэнь вскоре ушла. Цзэцзюань и Сюэ Янь стали хлопотать вокруг Дай Юй и вскоре заметили, что девушка приходит в себя. «Вы о чем плачете?» — спросила Дай Юй у Цзэцзюань. Слова Дай Юй, доказывавшие, что она в здравом уме и полном сознании, немного успокоили Цзэцзюань, и она отвечала: «По пути от старой госпожи домой вам вдруг стало плохо, мы за вас испугались, вот и плачем». «Неужто вы думаете, что я так сразу и умру?» — усмехнулась Дай Юй, но в тот же момент у нее захватило дыхание. Дай Юй давно опасалась, что Бао Юй женится на Бао Чай. И когда она узнала о предстоящей свадьбе, гнев и волнение охватили ее, и рассудок ее помутился. Но как только изо рта девушки хлынула кровь, ей стало легче. Она не помнила ни слова из того, что ей рассказала сестрица-дурочка, и только сейчас, когда увидела плачущую Цзэцзюань, в памяти ее смутно всплыли слова девочки. Но теперь она уже не скорбела и не убивалась, а наоборот хотела поскорее умереть.